Дадхи Чанг выставляет руку в сторону привычным для нас жестом. Предлагаю ей свой локоть, и мы начинаем спускаться по широким ступеням, сохраняя формальную дистанцию, но демонстрируя окружающим определенную близость отношений. «Какие новости?» – спрашиваю. «Провели продуктивную встречу с господином Ваном. Пришли к единогласному решению открыть премиальный мясной магазин для клиентов выше среднего. Существует возможность реализовать проект в кратчайшие сроки. Ван готов осуществить серьезные инвестиции. Ты должен об этом знать. Фактически мы двигаемся вместе. Если хочешь, делись подробностями ваших планов. Но я должен сразу прояснить, я не претендую ни на какие доли или дивиденды. Откровенно говоря, ситуация, когда девушка предлагает финансовую поддержку мужчине, кажется мне неприемлемой. Я прекрасно понимаю, голос Дадхи Чанг звучит уверенно. Но у меня тоже есть свои принципы, уже неоднократно объясняла. Если мое присутствие создает дискомфорт, я готова немедленно снять отдельную квартиру. Сейчас финансовые возможности позволяют. Хотя, признаюсь, предпочла бы этого избежать. Никто не собирается тебя выгонять. Живи, я же не против. Выходим с территории университета и направляемся к ближайшей станции метро. Желая вернуться к более продуктивной теме, решаю поделиться. Учитывая текущие тенденции, я бы предложил рассмотреть вопрос страхования вашего бизнеса. Не планировал лезть с советами, но и промолчать не могу. Поясни, риски надо уменьшать, особенно с учетом ситуации с основным предприятием Вана, которое у него фактически отбирают без формальных оснований. В каком смысле застраховал бы, не понимаю. Существуют специализированные страховые продукты. Если вы планируете открыть полноценный супермаркет, это уже не малый, а средний бизнес по китайским меркам. В ситуации, когда государственные структуры настроены против конкретного предпринимателя, розничная торговля предоставляет богатейшие возможности для административного давления. Например, загибаю пальцы. Придирки к санитарным нормам, подброшенные вредители, специально организованные жалобы потребителей. Вариантов множество, было бы желание, а у определенных лиц оно несомненно будет. Сейчас основной удар направлен на его крупный бизнес, но кто может предсказать, куда сместится фокус их внимания в дальнейшем? То, что в Китае классифицируется как средний или даже мелкий бизнес, на глобальной арене часто относится к категории крупных предприятий. Абсолютно верно, соглашаюсь, что необходимо предпринимать в период политической турбулентности, страховаться, причем с грамотно структурированным договором. Цена вопроса – до 25% стоимости основных фондов, но учитывая, что у вас скорость оборачиваемости товара достигает 300% ежемесячно, затраты окупятся очень быстро. Я б на вашем месте стремился застраховать все – здание, лицензии, оборудование и прочие материальные активы. Потому что, в текущий момент Ван оказался под прицелом, и прогнозировать интенсивность давления на него невозможно. Не мог бы ты объяснить концепцию более детально? Глаза вьетнамки сужаются, выдавая сосредоточенность. Рассмотрим гипотетический сценарий. Существуют субъекты, заинтересованные в получении контроля над строительным бизнесом Вана. Предположим, он отказывается уступать им эти активы и перемещает основной источник дохода в сферу мясной розницы. Как кое-кто сказал, мне не требуется многого, лишь $1000 ежедневно. Дадхи Чанг просчитывает цифры. В принципе, мясной супермаркет с планируемым оборотом должен обеспечивать такую сумму ежедневно, причем каждому. Вот тебе и ответ. Давай скалькулируем. Если вы реализуете одну фуру продукции ежедневно, что составляет около 20 тонн, при средней розничной цене $10 за килограмм, какова итоговая выручка? $200 000. При стандартной воловой марже в рознице от 10 до 15%, это от 20 до 30 тысяч долларов ежедневной прибыли. Надеюсь, я ничего не упускаю, сложно прогнозировать с абсолютной точностью, отвечает она. Потребуется практическая проверка. Но даже если фактические показатели окажутся вдвое ниже, порядок цифр будет соответствовать. Она кивает, соглашаясь с логикой, и продолжает. Да, операционные расходы будут значительными, электроэнергия, персонал, маркетинг, но даже при 90% издержках не стоит игнорировать высокую оборачиваемость. 10% чистая прибыль транслируется в весьма солидные суммы, как раз приближающиеся к упомянутой $1000. Такой уровень дохода обеспечивает вполне комфортное существование. В Пекине проживают люди, У кого $1000, это месячная зарплата, и из Пекина даже не думают куда-то уезжать. Посмотрев на пасмурное небо, отвечаю ей, и не планируют покидать столицу. Но вернемся к ситуации. Ван может занять принципиальную позицию и отказаться передавать контроль над своим бизнесом. В подобных обстоятельствах оппоненты обычно пытаются лишить объект давления всех точек опоры, вынуждая принять необходимое решение. Ты имеешь в виду потенциальные атаки на супермаркет? Именно. Они могут предпринять попытки дестабилизировать работу магазина неправомерными методами, игнорируя юридические нормы и даже статус иностранного инвестора. Вьетнам не является частью Китая, но и это обстоятельство не гарантирует неприкосновенности. Дадхи Чанг задумчиво опускает взгляд. В 79-м наши страны уже воевали друг с другом. Победили мы. Я не застала, но моя бабушка была свидетелем. Что именно рассказывала бабушка? По ее словам, ключевую роль в победе сыграло народное ополчение, в то время как регулярные войска отступали к Ханаю, занимаясь мобилизационными мероприятиями, основной удар приняли на себя и впоследствии освободили оккупированные территории обычные граждане. Необходимо учитывать контекст. Американская интервенция завершилась в 75-м, а китайское вторжение произошло всего 4 года спустя. В стране еще оставалось множество ветеранов, победивших Америку. К чему это сказано? Если кто-то попытается отобрать мой бизнес тут, я, может, не повторю подвиг, но определенно буду знать, что делать. Мудрый человек не окажется в ситуации, из которой умному придется выпутываться с честью. Застрахуйтесь, и даже в наихудшем сценарии сохраните минимум 70% вложенного. Учитывайте, что страховой взнос вносится единовременно, тогда как бизнес функционирует в течение всего страхового периода, обычно год. При вашей оборачиваемости, более чем рационально, важно, для обеспечения максимальной защиты следует выбрать иностранную страховую компанию. Позвольте уточнить, неожиданно вмешивается в разговор знакомый мужской голос, в чем заключается принципиальное преимущество иностранного страховщика. Мы синхронно поворачиваем головы к припаркованному неподалеку автомобилю представительского класса. Из опущенного стекла на нас смотрит Ван Минтао. Я правильно понимаю, что речь идет о страховании мясного магазина. Он выходит из автомобиля. Да, кивает Дадхи Чанг. Должен признаться, подобный подход не приходил мне в голову. Бизнесмен озадачен. Я регулярно страхую завершенные строительные объекты, но никогда не рассматривал страхование котлованов или конструкций на начальных этапах возведения. Фактически, это даже не предусмотрено стандартными договорами. Страхованию подлежит исключительно готовое здание, подключенное к инженерным коммуникациям. Вы сейчас говорите о практике китайского рынка, поясняю ему. Я же, напротив, о нем практически ничего не знаю и, признаться, не испытываю желания углубляться в эту тему, поскольку местные страховщики вряд ли окажут реальную поддержку в критической ситуации. Скорее его так и будет, кивает бизнесмен. Для вашего бизнеса, который по китайским меркам классифицируется как малый или средний, но в глобальном масштабе тяготеет к категории крупных, необходима солидная международная страховая компания с безупречной репутацией. Вероятно, они потребуют определенный процент от прибыли в качестве компенсации за принимаемые на себя риски. Страховые соглашения такого уровня всегда формируются индивидуально. Насколько индивидуальной может быть подобная схема, вьетнамка щурится. Если рассуждать о конечном соглашении, предполагаю страховой платеж от 10 до 20% стоимости активов. Я б стремился договориться о нижней границе этого диапазона, но с дополнением, процентом ежегодной прибыли. Учитывая прозрачность финансовой отчетности, это хороший вариант. Процент от прибыли, Дадхи Чанг хмурится. Разве не предпочтительнее фиксированная сумма страхового взноса? В теории, да. Но если страховщики будут получать хотя бы минимальную долю реального денежного потока, иметь доступ к документации и мониторить состояние активов, это создаст им мощнейший стимул отстаивать ваши интересы. Представьте ситуацию. Муниципальные власти под давлением определенных лиц начинают необоснованное административное преследование вашего бизнеса. В этом случае международная страховая компания незамедлительно вступает в гласное юридическое противостояние и бьется, как за себя. Финансовая заинтересованность – мощнейший мотиватор, соглашается Ван Минтао. При возникновении конфликтной ситуации они инициируют разбирательство в международном арбитраже ВТО, где ваши интересы будут представлять высококлассные юристы мирового уровня, не имеющие никаких обязательств перед китайскими структурами. Их мотивация будет выходить за рамки формального выполнения договорных обязательств, они будут бороться за свою долю вашей прибыли. Развожу руками. Трудно переоценить изобретательность и эффективность, которую демонстрируют первоклассные страховые компании в международной системе защиты торговых интересов и арбитражных судах. Их юристы зачастую превосходят даже монстров типа Ernst & Young. Датхи Чанг обменивается взглядом с компаньоном. Я не ориентируюсь в этой сфере, как и господин Ван. Ты мог бы составить список компаний для начала разговора? Отблагодарю по-взрослому. Можем оформить тебя как консультанта с соответствующей оплатой. Если же материальное не интересует, давай продолжим обсуждение дома вдвоем, живем все равно вместе. Ее рука незаметна для Ван Минтао, но ощутимо для меня щипает мой, кхм, низ спины. В текущих обстоятельствах нам ни за что ухватиться, а ты словно лично занимался темой в своем суншугау. Ориентируешься вроде как непринужденно. Инициатива имеет инициатора, морщусь. Я также был бы признателен, подключается Ван Минтао. В текущих обстоятельствах мой временный ресурс ограничен, а привлекать еще кого-то не хочется. Хорошо, должен заметить, несмотря на теорию, я не имею практического опыта взаимодействия с такими структурами, особенно в нашем регионе. Я не в форме как специалист. Да ладно, вновь чувствую руку вьетнамки. Все равно лучше, чем не делать. Скажу что-то конкретное в течение суток. Если окажется, что нужно время, сообщу, когда смогу предоставить окончательный ответ. Возможны варианты, не все готовы к немедленной коммуникации, особенно по нестандартным запросам. Кто-то предложит запланировать звонок на следующий день, кто-то – на послезавтра. Для формирования шорт-листа требуется несколько часов на лишь телефонные переговоры, перед которыми – еще анализ. Делаю небольшую паузу. Первичный контакт с менеджерами по продажам не дает ответов, они перенаправят меня в юридический отдел. Именно там принимаются решения по специфическим гарантиям, о которых буду спрашивать. Ван и Датхи Чанг снова обмениваются понимающими взглядами. «Мы благодарны и не торопим», – заверяет бизнесмен. «Качество важнее скорости. Есть еще один аспект. Юридические департаменты страховщиков неохотно взаимодействуют с частными лицами до заключения контракта. Пробиться через барьер требует усилий. Господин Ван, могу я представляться вашим ассистентом? Если обозначу себя как 17-летнего студента, боюсь, разговора не получится. Без проблем. Можете свободно заявлять статус моего помощника. Отправьте мне вашу электронную визитку, и я распоряжусь, чтобы офис-менеджер подтверждал ваши полномочия при любых входящих запросах». Он бросает взгляд на часы. «К сожалению, вынужден вас покинуть. Важная встреча. Искренне признателен за идею». Глава 13. Япония. Международный аэропорт Осака. Стоя у широкого панорамного окна транзитной зоны, методично изучаю пространство вокруг себя, выявляя расположение систем наблюдения. Камеры безопасности установлены с поразительной японской скрупулезностью, практически каждый квадратный метр находится под непрерывным электронным контролем. Их присутствие ощущается повсюду. В потолочных нишах, замаскированные в элементах интерьера, интегрированные в информационные табло, безупречный технологический паноптикум. Моя первичная оценка получает наглядное подтверждение. Демонстрацию ухудшающегося самочувствия необходимо начинать заблаговременно, выстраивая правдоподобную историю болезни, которая выдержит последующий анализ видеозаписей. В профессиональном сообществе это называется созданием цифрового алиби, последовательности событий, не вызывающей подозрений при ретроспективном изучении. Тем более, что реального аппендицита у меня не окажется. Будет непростительной ошибкой, если сотрудники службы безопасности, анализируя видеоматериалы, обнаружат, как я беззаботно прогуливаюсь с Лиминьюи, а затем внезапно сгибаюсь от сокрушительной боли. Разумеется, острые состояния могут возникать внезапно, но излишние подозрения способны разрушить весь план. На кону стоит не только депортация из страны, но и потенциальный многолетний запрет на въезд в случае раскрытия инсценировки. Я отлучусь на несколько минут, произношу тихо, слегка прикладывая руку к правому боку и позволяя дискомфорту отразиться на лице. Ли Минью кивает, ее глаза внимательно изучают мое состояние. Хорошо, я буду в зоне ожидания. Размеренным шагом, стараясь не привлекать внимания, направляюсь в сторону туалетных комнат. Вероятно, Это единственное пространство в японском аэропорту, где соображения приватности возобладали над тотальным наблюдением. Помещение поражает стерильной чистотой, характерной для японских общественных пространств. Ни единого пятнышка на хромированных поверхностях, ни малейшего запаха, кроме едва уловимого аромата антисептика. Кабинки разделены от пола до потолка, обеспечивая абсолютную приватность. Выбираю дальнюю, запираю дверь и открываю кожаный портфель. После дезинфекции участка кожи медленно ввожу препарат, упаковываю использованный шприц в специальный контейнер и убираю его обратно в портфель. По моим расчетам, эффект начнет проявляться через 15-20 минут. Спазмы в брюшной полости и симптом твердого живота – классические признаки острого аппендицита, которые сложно симулировать без медикаментозной поддержки. Перед выходом из кабинки проглатываю несколько таблеток, способных немного поднять температуру тела и дать еще кое-какую симптоматику. «Ну как, ты в порядке?» – спрашивает Ли Миньюэ, стоило мне вернуться к ней. «Пока да, опускаюсь на сиденье рядом с ней, но чувствую некоторый дискомфорт. Прикладываю руку к правой стороне живота. В этот момент ощущаю первый настоящий спазм. Волна неприятного тепла растекается по брюшной полости, мышцы непроизвольно напрягаются. Препарат начинает действовать, и весьма эффективно. Ух ты, можно не изображать ничего, все и так органично. Выглядишь бледным». Ли Миньюэ наклоняется ближе. «Все по плану, все в порядке», выдавливаю сквозь стиснутые зубы, ощущая усиливающийся дискомфорт, граничащий с болью. «Действует быстрее, чем я предполагал. Еще немного и начинаем. Следующие 10 минут проводим в молчании. Боль постепенно усиливается, от дискомфорта к ощутимым спазмам. Дыхание становится поверхностным, на лбу проступает испарина. Оцениваю свое состояние с профессиональной отстраненностью. Симптоматика развивается идеально, но необходимо сохранять контроль, чтобы не перешагнуть грань между правдоподобной имитацией и чрезмерным актерством. «Кажется, мне не здоровится», произношу достаточно громко, чтобы привлечь внимание ближайших пассажиров, среди которых замечаю группу соотечественников, способных оценить ситуацию и при необходимости выступить свидетелями. Инстинктивно сгибаюсь, прижимая руку к правому боку. Боль уже не симулированная, инъекция реально вызывает спазмы, напоминающее воспаление. Лицо непроизвольно искажается гримасой. Ли Миньюэ мгновенно включается в сценарий. «Что с тобой?» Несколько пассажиров инстинктивно оборачиваются в нашу сторону. Японская женщина средних лет, сидящая напротив, откладывает журнал в сторону и с обеспокоенным выражением лица приближается к нам. «С вами что-то случилось?» — спрашивает она на английском с сильным акцентом. «Я не знаю», — отвечаю, с трудом выдавливая слова. «Живот, сильная боль». Сжимаюсь сильнее, теперь уже обеими руками обхватывая область аппендикса. Испарина на лбу становится обильнее, рубашка начинает прилипать к спине. Японка быстро произносит что-то на родном языке, обращаясь к проходящему мимо сотруднику аэропорта. Тот оценивает, незамедлительно активирует рацию, докладывая о происходящем. События начинают развиваться с типичной для Японии эффективностью. Через минуту возле меня уже находится медицинский работник аэропорта. «Что вас беспокоит?» — спрашивает женщина, открывая компактный медицинский чемоданчик. «Боль в животе», — отвечаю ей, даже не имитируя усилия избитого дыхания. «Началась час назад, сначала терпимая, но сейчас. Покажите, пожалуйста, где», — просит она. «Стандартное обследование. Сначала здесь», — прикасаюсь к области пупка. «Потом переместилась сюда», — палец останавливается на правой подвздошной области. Медработник задает вопросы. «Когда началась боль, есть ли тошнота, рвота, лихорадка?» Отвечаю в соответствии с клинической картиной, позволяя симптомам, вызванным препаратом, естественно проявляться в моих реакциях. Она осторожно касается моего живота, проверяя базовые признаки. Когда ее пальцы достигают точки макбурнея, типичной локализации аппендикса, непроизвольно вскрикиваю. «Это не симуляция, препарат делает область действительно болезненной. Вас ранее беспокоил аппендицит?» — спрашивает медработник после короткого, но тщательного осмотра. «Был эпизод воспаления год назад, но тогда врачи сказали, что операция не требуется. Рекомендовали наблюдаться». «Я вас поняла. В таком случае, необходима госпитализация, симптомы острого аппендицита. Это требует незамедлительного медицинского вмешательства. Но у нас рейс», — вмешивается Ли Миньюэ с выверенным беспокойством. «Мы транзитные пассажиры, направляемся в Сингапур. Медработник качает головой. Потенциально опасное для жизни состояние. Отсроченная медицинская помощь может привести к перфорации аппендикса и развитию перитонита. Необходимо доставить его в больницу. Сделайте что угодно, пожалуйста. Позволяю боли отразиться в голосе. У меня достаточно средств на счету, $50 000. Если потребуется операция, я готов оплатить. Если надо, могу снять деньги наличными в любом банкомате прямо сейчас. За спиной японки возникает человек из безопасности аэропорта. Он что-то говорит в радиостанцию, и через минуту появляются двое сотрудников пограничной службы, имеющие доступ в транзитную зону. Медработник быстро вводит их в курс дела. Следующие 15 минут проходит в процессе оформления необходимых документов. К нам присоединяется старший офицер иммиграционной службы, специально вызванный для разрешения подобной нештатной ситуации. Его взгляд смягчается при виде моего состояния. В соответствии с международными конвенциями и японским законодательством, произносит он на формальном английском, мы обязаны обеспечить неотложную медицинскую помощь даже транзитным пассажирам без визы. Вам предоставляется временный гуманитарный допуск на территорию Японии сроком на 72 часа исключительно для получения медицинской помощи. Он протягивает несколько документов для подписи. Срок может быть продлен по медицинским показаниям. С видимым усилием расписываюсь в указанных местах. Кем вы приходитесь пациенту? Офицер переводит взгляд на Лиминьюэ. Мы друзья. Путешествуем вместе. В таком случае должен информировать, что не имею правовых оснований предоставить вам аналогичный временный допуск, сообщает чиновник с характерной японской вежливостью, смягчающей категоричность отказа. Мне это и не требуется. У меня многократная виза сроком на 5 лет. Я планирую остаться в Японии до полного выяснения ситуации со здоровьем Лян Вэя. Разрешите взглянуть, ХМ, ваше право. К этому моменту прибывает медицинская бригада с носилками. Два парамедика помогают мне переместиться на транспортировочную платформу. Движения даются с трудом, препарат продолжает действовать, создавая реальный дискомфорт и напряжение мышц живота. Не волнуйтесь, успокаивает меня медработник, замечая болезненное выражение на моем лице. Университетская больница всего в 20 минутах езды. Бригада скорой начинает перемещать носилки к служебному выходу через специальный коридор, минуя стандартные процедуры иммиграционного контроля. Ли Миньюи пытается следовать за нами, но сотрудник службы безопасности ее останавливает. Извините, этот маршрут предназначен исключительно для медицинского персонала и пациента. Вы можете воспользоваться обычным выходом через иммиграционный контроль. Приподнимаюсь на носилках, демонстрируя мобильный телефон своей напарнице, сигнал о том, что останусь на связи. Она кивает. Меня загружают в ожидающую у служебного выхода машину скорой помощи. Двери закрываются, автомобиль трогается с места, звук сирены разрезает дневной воздух Осаки. Я на территории Японии. Интерлюдия. Апартаменты семьи Хау. Хау Усянь медленно вращает серебряную ручку между пальцами, глядя в окно своего кабинета на панораму пекинских небоскребов. Мысль о том, что где-то в Пекине находится девушка, которая, возможно, носит его внука, не дает покоя. Налоговик столкнулся с противоречивыми чувствами, растерянностью, тревогой и странной, но необъяснимой теплотой. После долгих размышлений он набирает номер Цзяньханя, давнего товарища из службы внутренней безопасности налогового комитета, человека, с которым каждую субботу они гоняют мяч на футбольном поле, забывая о должностях и регалиях. Обращаться с подобной просьбой непросто, но ситуация не терпит промедления. «Алло», — раздается в трубке знакомый голос с нотками удивления. «Извини, что беспокою внезапно и сразу с просьбой. Понимаю, что у вас все базы теперь с ограниченным доступом», — фискал выдерживает паузу. «Но, возможно, у тебя остались контакты в полиции, кто-то из уголовного розыска. Что случилось?» Голос Цзяньханя напрягается. «Просто скажи, в чем проблема? Сделаю все, что в моих силах». Хао Усянь проводит рукой по лицу, ощущая неловкость от необходимости затрагивать столь деликатную тему. «Ничего серьезного. Ситуация достаточно неприятная. Прости, не хочу вдаваться в подробности. Суть, ко мне домой приходила некая девушка, всего на 3 минуты, но домашняя система безопасности зафиксировала ее лицо. Мне необходимо идентифицировать ее личность, имя, контактная информация, адрес. О банковских счетах не спрашиваю, эту информацию я могу получить и сам. Есть один рабочий вариант, медленно произносит Цзянь Хань, и Хаусянь практически видит, как друг морщит лоб. Нужно только подумать, к кому лучше обратиться. Сможешь заняться, я перешлю тебе видеофрагмент. С меня спасибо. Оставь эти разговоры о благодарности, отмахивается Цзянь Хань. Не стоит. Да, официально базы закрыли для личных запросов, но все понимают, куда обратиться и как действовать. Его голос становится серьезнее. Только расскажи хотя бы в общих чертах, что произошло, чтоб я не играл в темную. Хаусянь глубоко вздыхает, прикрыв глаза. Он безгранично доверяет своему другу, но ситуация вызывает острое чувство стыда. Совсем скоро свадьба сына, а тут такой скандал, беременность на стороне. Если там какая-то уголовка, скажи прямо, предлагает Цзянь Хань. Возможно, следует не только узнать координаты этой особы, но и предпринять дополнительные меры. Я могу обеспечить грамотного следователя, если дело дойдет до расследования. Сколько, говоришь, она с тобой пробыла? 3 минуты? Есть твои следы на ее одежде? Ты рехнулся, возмущается Хаусянь. Это пассия моего сына, а не то, что ты подумал. Я к ней даже не прикасался. А-а, ну так бы сразу и сказал. Хаусянь нехотя решает рассказать правду. Слухи все равно поползут, и лучше, если товарищ будет знать правду из первых уст. Мой сын по их обоюдному согласию совершил поступок, к которому я отношусь неоднозначно. Он тщательно подбирает слова. Как потенциальный дед будущего ребенка, я хотел бы иметь возможность лично участвовать в жизни внука. Девушка оказалась с характером. В каком плане? Живо интересуется собеседник. Она пришла в мою квартиру сообщить о своей беременности. Разговор ушел не туда и получился предельно кратким. Она наотрез отказалась выходить замуж за моего сына. Вот это поворот. А ребенка оставит. Ну и бабы пошли. Даже странно, что она не ухватилась за возможность войти в вашу семью. Думаешь, я могу обманывать тебя в таком вопросе? Конечно нет, но случай занятный. Ладно, вижу твое письмо в почтовом ящике. Жди на линии, сейчас организую. Наступает томительное ожидание. Хаусянь барабанит пальцами по столешнице, поглядывая на часы. Секунды растягиваются в вечность, мысли крутятся вокруг предстоящей свадьбы сына и неожиданной новости. В трубке снова раздается голос Цзянь Ханя. Данные получены, зовут ее Сяши. Сейчас отправлю полную информацию, возраст, телефон, адрес регистрации. Согласно базе, она прилетела в Пекин 3 дня назад. Информации о месте временного проживания нет, вероятно, остановилась у родственников. Спасибо. Что планируешь предпринять? Хаусянь откидывается в кресле, глядя в потолок. Если я действительно стану дедом, то мой сын проявил себя как безответственный идиот, ровно отвечает налоговик. Сам понимаешь, в наше время и с нашим образом жизни внуки – роскошь, от которой я не намерен отказываться по прихоти молодых. Родители, особенно отцы, могут проявлять небрежность к своим детям, но дедушки и бабушки – никогда. Я хочу перевести ей деньги, хочу знать, как протекает беременность. Это мой долг независимо от того, как повел себя мой сын. Понимаю полностью. Святое дело. Письмо отправлено, проверь почту. Хаусянь прекрасно осознает, что его друг, имея доступ к конфиденциальной информации, может проверить банковский счет Сяши, вероятно, сделает это из любопытства. Но это его не беспокоит, намерение перевести деньги абсолютно искреннее. Еще раз спасибо. Встретимся в субботу, завершает разговор налоговик. Получив установочную информацию, он без труда находит банковский счет Сяши в своей профильной базе данных. После кратких колебаний относительно суммы он решительно переводит 15 тысяч долларов, достаточно для обеспечения комфортной жизни в течение полугода. К переводу он добавляет сообщение. «Я искренне благодарен вам за то, что вы решили не вторгаться в личную жизнь моего сына и предоставили ему свободу выбора. Это зрелое и достойное уважения решение. Однако, как потенциальный кровный дедушка вашего ребенка, я не могу и не хочу оставаться в стороне. На данном этапе не даю никаких обещаний и не беру на себя долгосрочных обязательств, тем более что даже с отцом ребенка вы не смогли найти общий язык. Тем не менее, направляю эти средства на первоначальные расходы. В случае острой необходимости можете обратиться ко мне напрямую. Просьба. При ваших возможных визитах в мою квартиру я был бы признателен за предварительный звонок. Вот мой личный номер. Хаусянь. Сяши сидит в полупустом вагоне метро, забившись в самый дальний угол. Она выбрала место, где случайные попутчики меньше всего заметят ее опухшие от недавних слез лицо и покрасневшие глаза. В памяти всплывает недавний унизительный разговор с отцом ребенка, его холодный взгляд, отчужденность, категоричный отказ от ответственности и лишь небрежное обещание помогать финансово, и то без каких-либо гарантий. Возвращение домой кажется настоящим кошмаром. Родители никогда не простят ей внебрачную беременность. В их семье это воспримется как несмываемый позор. Они наверняка попытаются еще раз немедленно найти ей мужа, какого-нибудь простака из родной деревни, который согласится жениться на невесте с прошлым за определенную компенсацию. Но Сиаши твердо для себя решила, что лучше будет растить ребенка в одиночестве, чем с нелюбимым человеком. Слезы снова подступают к глазам, она торопливо достает бумажный платок. В этот момент экран смартфона загорается уведомлением о новом сообщении. Глядя на экран, Сиаши замирает, брови взлетают вверх от удивления. Дрожащими пальцами она открывает банковское приложение и видит сумму, от которой перехватывает дыхание. Этих денег хватит на полгода жизни даже в столице. В ее душе поднимается волна противоречивых эмоций. Облегчение смешивается с гордостью, благодарность с подозрительностью, а где-то глубоко тлеет обида на несправедливость ситуации. Почему Хауган отвернулся, а его отец проявляет такую неожиданную щедрость? Пальцы нервно скользят по экрану, набирая ответное сообщение, в которое она вкладывает всю накопившуюся горечь. «Спасибо за участие, дедуля. Сразу проясню ситуацию, за финансовую помощь с вами в постель не лягу. Остановимся на том, что я обслужила вашего сынишку». Отправив послание, она тут же ощущает волну стыда за собственную грубость, но отозвать текст невозможно. Обида постепенно трансформируется в злость. Почему отец Хаугана не поддержал ее при нем, если действительно заинтересован в будущем внуке? Почему предпочел действовать за спиной сына? Телефон снова вибрирует, оповещая о новом сообщении. «Это исключительно мой вклад в гармоничное и здоровое развитие своего родного внука, пускай даже у вас в утробе. Я не обещаю, что буду поддерживать вас постоянно, но пока имею такую возможность. Не стоит думать, что в нашей семье все бессердечны. Если у вас и моего сына не хватило ума поступить правильно, это одно, но ребенок – совершенно другое дело». Прочитав сообщение, Сиаши поднимается с места, хотя поезд еще не достиг ее станции. Внезапное решение формируется в ее голове, нужно как можно скорее снять деньги. Банкоматы в Пекине расположены буквально на каждом шагу, нужно воспользоваться ближайшим. Горький опыт подруги, родственники которой добились блокировки счета без ее участия, научил Сиаши не доверять банкам. Выходя на незнакомой станции, она чувствует, как на смену эмоциональной буре приходит спокойствие. Шагая к ближайшему банкомату, Сиаши набирает новое сообщение, на этот раз искреннее, без язвительности, выражающее настоящую благодарность. Глава 14. Университетская больница Асаки. Лежа на больничной койке в одноместной палате, наблюдаю за раствором, стекающим по трубке капельницы. Рука с введенной внутривенной иглой покоится поверх больничного одеяла. На мониторе рядом с кроватью отображаются витальные показатели: пульс, давление, сатурация. Все параметры в пределах нормы. Антидот, введенный скрытно после транспортировки, полностью нейтрализовал действие препарата, имитировавшего симптоматику острого аппендицита. После поступления в приемное отделение, команде медиков потребовалось совсем немного, чтобы провести обследование. На протяжении этого времени приходилось демонстрировать остаточные симптомы, постепенно улучшая свое состояние, как если бы спазм отступал. Дверь палаты открывается, впуская двух медицинских работников, врач средних лет с планшетом в руках и молодая медсестра с особой нашивкой на униформе, обозначающей наличие международной сертификации по медицинскому переводу английского языка. «Я доктор Такахаши, ведущий специалист гастроэнтерологического отделения. Как вы себя чувствуете?» «Гораздо лучше, доктор. Боль исчезла, тошнота и головокружение тоже». Пока медсестра переводит мой ответ, врач просматривает данные на планшете. «Рад слышать», продолжается диалог через переводчицу. «Я тщательно проанализировал комплекс диагностических исследований и хотел бы обсудить с вами полученные результаты, которые представляют определенный клинический интерес. Конечно, мне и самому хочется узнать, что происходит. Наблюдается довольно необычная картина, Врач задумчиво потирает подбородок. Несмотря на яркую симптоматику, зафиксированную бригадой скорой помощи при поступлении, объективных подтверждений аппендицита в ходе инструментального и лабораторного обследования не обнаружено. Ультразвуковое исследование демонстрирует аппендикс нормальной морфологии без каких-либо признаков воспалительного процесса. Лабораторные показатели, включая уровень лейкоцитов и С-реактивного белка, ключевых маркеров воспаления, в пределах нормы. Доктор Такахаши демонстрирует мне экран планшета. Обратите внимание, указывает он стилусом на конкретный участок изображения. Аппендикс имеет нормальный диаметр, не превышающий 6 мм, отсутствует периаппендикулярная инфильтрация и свободная жидкость, характерные для воспалительного процесса. Доплерографическое исследование показывает нормальный кровоток без участков гиперемии. Для исключения атипичной локализации воспаления нами было дополнительно проведено КТ-исследование с внутривенным контрастированием, которое также не выявило патологических изменений. Изображаю удивление с примесью облегчения. Это означает, что операции не требуется. В голосе преднамеренно звучит нота недоверчивой радости человека, внезапно избежавшего операционного стола. Медсестра переводит мой вопрос, Такахаши отвечает уверенным кивком. Более того, ваше состояние сейчас не требует даже консервативного лечения. Мы наблюдаем феномен, который в медицинской литературе иногда называют спонтанной ремиссией или абортивной формой аппендицита. Иногда спазм червеобразного отростка может имитировать начальную стадию воспаления, но затем самостоятельно разрешаться без прогрессирования процесса. Несмотря на необычность случая, доктор Такахаши не проявляет чрезмерного удивления, его мимика выражает скорее профессиональную заинтересованность, нежели подозрение. Очевидно, в обширной клинической практике встречались подобные случаи спонтанного разрешения острой абдоминальной патологии. В предоставленной вами медицинской информации, продолжает он, вы упомянули эпизод аппендикулярной колики, имевший место приблизительно год назад. Эта деталь представляется чрезвычайно значимой в контексте текущей ситуации. Вполне вероятно, что в вашем случае имеет место анатомическая особенность расположения аппендикса или его сосудистого снабжения, предрасполагающая к периодическим спазмам без развития полноценного воспалительного процесса. Киваю с умным лицом. Действительно, ситуация поразительно напоминает прошлогодний эпизод. Тогда также была острая боль, но все быстро прошло. Я и не вспоминал бы, если б не сегодня. В таком случае мы рекомендуем профилактическое наблюдение в стране проживания. При рецидивирующем течении некоторые специалисты могут рекомендовать плановую аппендэктомию для предотвращения потенциальных осложнений в будущем, особенно если вы часто путешествуете. На моем уровне клинический интерес к вам как пациенту утрачен, вежливый поклон. Врач вносит финальные коррективы в электронную медицинскую карту, затем переходит к организационным вопросам. Объективных показаний к продолжению госпитализации не существует. Мы можем инициировать процедуру вашей выписки прямо сейчас. Однако учтите, что если симптомы вернутся или усилятся, вам следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Спасибо, буду иметь в виду, отвечаю с неподдельной признательностью. Какие документы нужно подписать? Медсестра подготовит все необходимое. Также вам нужно посетить финансовый отдел для урегулирования вопросов по оплате. Согласно протоколу, иностранные пациенты без японской медицинской страховки оплачивают услуги непосредственно перед выпиской. Я полностью готов. Могли бы вы предположить ориентировочную сумму? Доктор обменивается несколькими фразами с медсестрой, затем она отвечает. Общая стоимость включает первичный осмотр в отделении неотложной помощи, лабораторные исследования, УЗИ, КТ-сканирование с контрастом, консультацию специалиста и временное размещение в палате. В итоге примерно 175 тысяч йен, что приблизительно $1200. Точную сумму вам озвучат при оплате. Спасибо, сумма вполне разумная для экстренной медицинской помощи в Японии. Такахаши завершает консультацию. Позвольте пожелать вам благополучного путешествия. Настоятельно рекомендую не пренебрегать профилактическим наблюдением по возвращении домой. Обязательно, доктор. Еще раз спасибо. После ухода врача медсестра помогает мне отсоединиться от капельницы и мониторов. Ваша одежда и личные вещи, она достает из шкафа пакет с логотипом клиники. Можете переодеться, я пока подготовлю документы. Вы можете получить их у стойки медсестер в конце коридора. Оставшись один, быстро переодеваюсь, попутно проверяя сохранность документов и личных вещей. Все в идеальном порядке, японская педантичность подтверждает свою репутацию. Обращаю внимание на экран мобильного телефона, который демонстрирует 3 пропущенных вызова от Ли Миньюи. Ее беспокойство вполне объяснимо. От успеха этого этапа операции зависит выполнение нашей основной задачи в Японии. Набираю сообщение. Все по плану. Выписывают. Через 20 минут у главного входа, следуя указаниям медсестры, направляюсь в финансовый департамент, расположенный в административном крыле. Здесь меня встречает клерк с идеальным знанием английского. «Добрый день, господин Лян. Вот детализированный счет с разбивкой». Он протягивает документ. Окончательная сумма не сильно отличается с той, что озвучила мне медсестра. Оплачиваю картой, получаю 2 экземпляра чека и официальную медицинскую справку на японском и английском языках. Справка подтверждает, что я поступил с подозрением на острый аппендицит, но после комплексного обследования диагноз не подтвердился. Диагностирован транзиторный абдоминальный спазм неясной этиологии с благоприятным исходом. Документ может быть полезен при последующих обращениях к врачам, а также служит официальным обоснованием моего нахождения на территории Японии. На выходе из административного корпуса медсестра-переводчик дает последние рекомендации. В течение ближайших суток – щадящая диета, исключающая острое и жирное. При возобновлении болей, повышении температуры или появлении любых тревожных симптомов необходимо незамедлительно обратиться в ближайшую клинику. Обязательно, киваю, благодарю и направляюсь к главному выходу. Выйдя на широкое мраморное крыльцо больницы, замечаю черный автомобиль такси премиум-класса, припаркованный непосредственно у подъезда. Дверь машины открывается, из салона выходит Ли Миньюи, которая мгновенно расслабляется при виде меня. «Ты как себя чувствуешь? Баскетбольный матч через 40 минут. Можем успеть, если поехать прямо сейчас, но если ты нуждаешься в отдыхе, я в порядке. Поехали». Выходя из такси, оказываемся в потоке болельщиков, стекающихся к нескольким входам огромного стадиона. Ли Миньюи смотрит на часы. «Похоже, немного опоздаем. Здесь столько народу». «Нет, все в порядке. Нам нужен вход для VIP-гостей, изучаю электронные билеты. Он находится с северной стороны. Надеюсь, нужные люди сегодня будут присутствовать». В голосе Ли Миньюи проскальзывает беспокойство. «На 95%. Сукияко Ран не пропустила ни одной домашней игры Ханнаризу в этом сезоне, особенно когда соперник – команда из Токио. Обходим массивное здание по периметру. В отличие от основных входов, где выстроились очереди из сотен болельщиков в оранжево-синей атрибутике команды Ханнариз, VIP-вход выглядит почти пустынным. Охрана на входе более представительна и профессиональна, на глаз. «Добрый вечер», обращаюсь по-английски, протягиваю билеты на экране гаджета. «У нас места в VIP-ложе. Буду благодарен, если подскажете, куда идти». Охранник сканирует QR-код. «Ложа 5, сектор Gold. На эскалаторе на 3-й уровень, затем по указателям. Проходим рамки металлодетектора, второй тип тщательно проверяет содержимое сумки Ли Миньюи. Все быстро, без лишних вопросов. Внутри VIP-сектора встречает совершенно иная атмосфера, приглушенное освещение, звукоизоляция, отсекающая шум основной арены. Пахнет дорогими духами и изысканными закусками, которые предлагают официанты с подносами. Вдоль стен расположены бары с напитками, цены, ближе к премиальным. Какой контраст с обычным входом, тихо замечает напарница, пока мы шагаем на 3-й уровень. Обычно такие ложи предназначены для спонсоров, знаменитостей, руководства клубов и других важных персон. Не удивляйся. Изучив указатели, беру Ли Миньюи под руку. Свернув за угол, оказываемся в коридоре с десятком дверей, каждая из которых ведет в отдельную ложу. Возле нашей двери стоит стюард. Ему хватает взгляда, чтоб понять, что перед ним иностранцы. «Добрый вечер», по-английски. «Вы позволите глянуть ваши билеты?» «Конечно», демонстрирую экран смартфона. «Ваша ложа», он делает шаг в сторону. «Если понадобится что-либо, кнопка вызова, на панели у кресел. Матч начнется через 2 минуты. Приятного просмотра». Переступаем порог и на мгновение замираем, впечатленные открывшимся видом. Ложа представляет собой небольшое, но роскошное пространство с 20 кожаными креслами, расположенными в 2 ряда. Перед креслами – стеклянная перегородка и идеальный обзор баскетбольной площадки. В задней части ложи – небольшой бар, а также отдельная уборная. Занята лишь половина мест. Сразу бросаются в глаза татуированные люди, среди которых Цукьяка Ран и ее дядя Куродуго. Вот они, говорю, разумеется, по-китайски. Направление обозначаю незаметным взглядом. Мы во втором ряду, пошли. На площадке разворачивается напряженное противостояние. Ханнарис атакуют быстрыми прорывами, их разыгрывающий виртуозно дирижирует игрой. Он отдает филигранную передачу центровому Танаке, который в прыжке, растопырив пальцы, эффектно вколачивает мяч в кольцо сверху, заставляя арену взорваться овациями. Куродаго и его свита радостно вскидывают руки. Сейчас он явно доволен игрой спонсируемой команды, на его обычно непроницаемом лице проскальзывает довольная ухмылка. Пауза в матче. У команд 5 минут. Голос разносится по арене через динамики. Толпа шумит, перешептывается, кто-то пробирается к выходу за новой порцией напитков. Камера останавливается на лице зевающего центрового. Один из якудза, сидящий рядом с боссом, почтительно наклоняется, что-то шепчет и направляется к бару. «Я пошел». Лян Вэй тут же обращается к Ли Минюе. Приблизившись, он отвешивает непонятной китаянке, но явно церемониальный поклон и обращается к Цукьяке Ран по-английски. «Прошу простить меня за беспокойство и нарушения, которые я мог допустить по незнанию. Я пришел с просьбой, позвольте обратиться». «Кто это?» – отрывисто спрашивает Куродаго по-японски. Его спутники выжидающе смотрят на непрошенного гостя. Цукьяка Ран, сидящая рядом, слегка напрягается. Ли Минюи начинает сомневаться, является ли эта девушка действительно племянницей босса, как они предполагали. По поведению она скорее напоминает молодую любовницу, которая привыкла командовать и вить веревки из пожилого мужчины. У Гайдзина должна быть весьма веская причина, что решиться на такой шаг, задумчиво произносит Цукьяка, глядя на Лян Вэя из-под лобья. «Не имею ни малейшего представления, с чем ты пришел, но настоятельно рекомендую подумать. После этого лучше всего уйти, поскольку нас снимает камера, и не одна», перебивает иностранец извиняющимся тоном, сопровождая слова таким же жестом. «Через стекло все отлично просматривается, запись наверняка может разойтись по публичным каналам. Прошу понять и простить, у меня не было иного шанса обратиться к вам. Мне действительно необходима помощь, которую способны оказать только вы. Пожалуйста, просто выслушайте. 45 секунд, потом я уйду, положившись на ваше решение полностью». Он вновь кланяется. Цукьяка Ран выбивает ногтями дробь по подлокотнику. Куродаго скрещивает на груди руки и без видимых эмоций на лице качает головой. Движение может быть истолковано как «да», так и «нет». Он набирает воздух, собираясь что-то ответить. «Я знаю, что вы племянница босса», — обращается Лян Вэй к японке. «Прошу вас, переведите ему то, о чем я буду просить. К моему огромному сожалению, я не говорю на вашем языке. Пока что, вы переведете, и после этого я сделаю все, что скажете. Уйду, испарюсь, далее по списку. Перед тем, как ответить, прошу, примите во внимание. Я специально летел из Китая именно к вам. Нашел способ без визы попасть на территорию Японии, при этом оставаясь в рамках закона. Если бы не чрезвычайные обстоятельства, я бы не выступал сейчас в роли авантюриста, сующего голову в улей с пчелами. Пусть говорит, — неожиданно прорезает голос Куродаго, переходя на ломанный английский. Его произношение тяжелое, с характерным акцентом, но слова понятны. «У тебя должны быть чертовски серьезные основания вести себя подобным образом», — кивает Цукьяка, приспосабливаясь к ситуации. «Раз дядя позволяет, говори. Невиновный человек насильно удерживается в Южной Корее. Причина – принудительная госпитализация в психиатрической клинике. Фактически он в тюрьме, только ситуация гораздо хуже. В тюрьму можно попасть только по приговору суда, и любой приговор имеет четкий срок окончания, а в психиатрической клинике срока нет. Все зависит от добросовестности врачей, о порядочности которых в конкретном случае речь не идет». Цукьяка переводит. Куродаго что-то уточняет, затем отвечает через переводчицу. «Нам весьма лестно ваше высокое мнение о наших возможностях», — губы японки обозначают холодную улыбку. «Причем тут мы?» — не уходя в лишние детали, — необходима независимая психиатрическая экспертиза. Нарушать закон тоже не требуется. Дальше, я должен в кратчайшие сроки найти врачей, которые способны честно поставить объективный диагноз. Всего 2 или 3 профессиональных психиатра, которые не поддаются давлению, не берут денег за ложь и объективны в медицинских заключениях. Точка. Это все, если вы согласитесь помочь, готов раскрыть все детали, включая ваш потенциальный интерес. Если нет, не хочу отнимать ваше время. Спасибо, что позволили сказать. Босс Якудзы бросает эмоциональную ремарку по-японски, энергично жестикулируя. Лян Вэй отмечает, что Курода Го, вероятно, понимает английский, но говорит с трудом и неохотно, предпочитая общаться через переводчика. В этот момент возвращается тот, кто отходил к барной стойке. Он приносит запотевший бокал. Цукияка Ран плавным жестом забирает напиток. Мужчина почтительно кланяется и отступает. Ситуация начинает казаться интересной, говорит дядя, японка делает глоток. Однако есть вопросы. В Китае население в 10 раз больше. Следовательно, психиатров у вас тоже хватает. Кто ты, в чем подлинная суть и почему ты прибыл именно сюда, к нам? Меня зовут Лян Вэй, я писал вам насчет билетов на сегодняшний матч. Китаец достает паспорт и протягивает его собеседнице. Спасибо, что согласились продать, к слову. Документ перехватывает один из сопровождающих. Сверившись взглядами с Ран, он начинает выборочно фотографировать страницы. Закончив, возвращает паспорт владельцу. Дата официальной проверки уже назначена корейской прокуратурой, и нам необходимо действовать предельно быстро, продолжает Хань. Не буду рассказывать на коленке, чего стоило это организовать. Поверьте, там все непросто. Это, грубо говоря, пистолет с одним выстрелом. Стреляет ровно однажды, второй попытки уже не будет. Дядя задумчиво выдает тираду. Цукияка кивает и переводит. Мы оценили ситуацию. Говорить вслух всего здесь не буду. Не все вещи стоит называть своими именами. Если психиатра, которого мы потенциально могли бы предоставить, допустит к проверке с представителями прокуратуры Южной Кореи, это может оказаться весьма любопытным делом. Между строк подразумевается, что такая совместная работа является фактической неформальной горизонтальной связью. Дядю восхищает твоя изобретательность, перевожу дословно. Но ты так и не объяснил, почему мы, у вас нет своих врачей, внутренние интриги. Лян Вэй кивает в сторону Ли Минюя. Один ее дядя насильственно удерживается в Корее, а второй в настоящий момент ведет борьбу за семейные активы в Китае. Корейские врачи даже не рассматриваются как вариант, поскольку с той стороны глубоко замешаны чобели. Пусть не самая влиятельная ветвь, но их присутствие неоспоримо. Понятно, кивает Цукияка. На своей территории у них ресурсов больше, чем у любых иностранцев. А чем не подошел Китай? Мы до сих пор не можем с полной уверенностью сказать, каким именно образом молодая супруга дяди из Кореи сумела найти общий язык с его младшим братом из Китая. Но тот напряг связи в Пекине, а у нас медицина, если захотеть, и иметь ресурсы, не является независимой от Центрального комитета. Японка понимающе усмехается. У нас полностью независимых клиник фактически не существует, продолжает Лян Вэй. Даже частные медицинские учреждения функционируют по лицензии государства, на которые при необходимости можно оказывать давление, в том числе по партийной линии. Не буду углубляться в объяснение роли Центрального комитета и его отделов, включая Департамент здравоохранения. Племянница Якудзы внимательно слушает, затем переводит, суммируя. С учетом противодействия, быстро китайского психиатра мы не найдем, на данный момент уже получили около 50 отказов. Более того, требуется резидентура или докторская степень, признаваемая всеми тремя странами одновременно. Каким именно образом молодая супруга сумела найти общий язык с младшим братом мужа, мы, пожалуй, обсуждать не будем. Цукияка аккуратно ставит опустевший бокал на подлокотник. Чего конкретно ты ожидаешь от нас? Ее взгляд становится острым. Я прошу вас посодействовать в поиске японских психиатров для экспертизы. 2-3 квалифицированных специалиста, не более. Деньги у нас есть, оплатим авансом любой разумный счет. С корейскими прокурорами формальности согласованы, они предоставят доступ к электронному кабинету на сайте Генеральной прокуратуры Южной Кореи. Айбун откидывается в кресле и вертит в пальцах сигару, но не зажигает ее. Он обращается к племяннице, та переводит. Ситуация ясна. Почему ты выбрал именно нас? Корея и Китай отпали, 3-2 будет 1. В Японии я начал искать, кто способен оказать помощь, не слишком оглядываясь на формальности и не слишком привязываясь к официальным статусам. Нам необходим уважаемый посредник, напрямую серьезно разговаривать никто из клиник не станет. Лично с вами мы знакомы по сети, пусть заочно. Цена вопроса была $5000, стоимость билетов. Заодно служит доказательством серьезности намерений. Цукияка Ран медленно кивает. Я уже поняла, что билет ты приобрел целенаправленно. И сколько это стоит, я в курсе. За вашим дядей в сети закрепилась репутация человека, который болезненно воспринимает любые проявления несправедливости. Плюс прослеживается деловой интерес именно к корейскому полуострову. Я, честно говоря, зацепился за это. Прочее, экспромт, интересный ход мыслей, логичный, возражает китаец. В нашем несовершенном мире не так много организаций, для которых нематериальные ценности могут стоять выше материальных благ. Таких формаций единицы, сюда плюсуем ограничения по географии и исключаем госструктуры. Курода Го внимательно слушает, его лицо непроницаемо. «У меня были основания надеяться», — заявляет Лян Вэй. «Какие? Вы бесплатно раздавали санитайзеры в ковид». Ваши сеты стояли у многочисленных ТРЦ как на вахте и отправлялись в переполненные госпитали один за другим. Вы продолжали доставлять продукты старикам, гласно выстраивали очереди доставки и не считались с последствиями для себя лично, но не пропустили ни одной заявки. О том, что творилось в некоторых провинциях нашей страны, я сейчас говорить не стану. Вся информация в свободном доступе. Это для сравнения. А ваша история тоже есть в сети. Выслушав перевод, Айбун коротко комментирует: «Отличное красноречие, хорошая подготовка к разговору и точность наблюдений», переводит племянница. «Отправляйтесь в гостиницу, где вы остановились. Оставь мне свой контакт, мы свяжемся, когда примем решение. Извещу тебя в любом случае». «Мы не снимали гостиницу», отвечает иностранец. «Досмотрим матчи обратно в Пекин. Приехали исключительно по делу, с конкретной целью. Даже не планируете посмотреть город? В Киото потрясающая природа и древние храмы, которым нет равных в мире», в глазах японки мелькает и исчезает вежливый интерес. «При всем уважении, город нам действительно нравится, у меня завтра занятия в университете и рабочие обязательства, которые невозможно отложить. Мы совершили этот перелет, повторюсь, исключительно ради данной встречи». Цукиака и Курода обмениваются взглядами, словно ведя безмолвный диалог. «Хорошо, оставляй номер». Глава 15. После учебы спешно покидаю университет и быстрым шагом направляюсь к метро. Обычно мой график просчитан до минуты, но сегодня профессор Чжан задержал нашу группу. Из-за этого я скорее всего опоздаю на работу. Хорошо, Чэнь Айлин знает, что по будням я учусь, а к смене приступаю сразу после пар, так что всегда готова закрыть глаза на задержку в 5-10 минут. Протискиваюсь сквозь толпу и успеваю впрыгнуть в вагон за секунду до закрытия дверей. Проезжаю 7 станций, отмечая каждую секунду. Наконец, двери открываются на нужной остановке и я устремляюсь к выходу, лавируя между пассажирами. Выбравшись на поверхность, максимально быстро поднимаюсь в общежитие. Черные брюки, белая рубашка, галстук бабочка и начищенные до блеска туфли. Бросаю беглый взгляд в зеркало и спешу в горизонт. Ресторан встречает приглушенным светом. Стойка администратора, обычно занятая Чэнь Айлин, пустует, что нетипично. Где бы она ни находилась, админ уже наверняка осведомлена о моем приходе. Перед тем, как отойти, она всегда включает на планшете изображение с камер, чтобы реагировать на новых посетителей. Заглянув в основной зал ресторана, удивляюсь еще больше, не видно ни одного официанта. Приглушенная музыка мягко обволакивает пространство, за несколькими столиками неторопливо обедают посетители. Да, после ланча обычно наступает затишье и наплыв клиентов значительно снижается, но в нашем заведении неукоснительно соблюдается правило: зал никогда не должен оставаться без внимания персонала, даже если заняты всего 3-4 столика из 25. Лян Вэй, оборачиваюсь на голоса админа и тут же получаю по голове увесистой папкой с документами. Неожиданно. «Опять опаздываешь?» В голосе Чэнь Айлин слышится смесь раздражения и облегчения. «В комнату для персонала. Что случилось?» Едва поспеваю следом. «Почему в зале никого?» «Увидишь. Всех собрали на 5-минутку». Пришел менеджер сети ресторанов. Толкнув тяжелую дверь, оказываемся в комнате для персонала. Официанты выстроились в идеально ровную линию, плечо к плечу. По лицам видно, что разговор не из приятных. Напротив, заложив руки за спину, расхаживает человек лет 35 в темно-сером костюме. Лично просмотрел все записи с камер, провел полный анализ ситуации. Его голос заполняет помещение, отражаясь от стен. «Чем вы вообще здесь занимаетесь? Что произошло?» Шепотом интересуюсь у админа. «Сегодня во время ланча он должен был встретиться с братом у нас, но сам приехать не смог», — шепчет она, поглядывая на угрюмого мужика. Суть не в этом. Его брат просидел за столиком 11 минут и 15 секунд. За все это время персонал успел только подать ему меню. Ничего больше. И брат решил пожаловаться, догадываюсь я. Чень Айлинь аккуратно кивает. Таким образом, великий руководитель обводит присутствующих тяжелым взглядом. Визит тайного покупателя мы не планировали. Но если даже моего родного брата вы способны обслуживать больше 10 минут, то я и представить не могу, что здесь творится, когда к вам приходят обычные люди, а не миллионеры. Быстро занимаю место в конце ряда, встраиваясь в общую линию. Тип по имени Сюй Лун, не замечая моего появления, продолжает гневные тирады. Я вижу, вы совершенно потеряли желание работать, возомнили себя незаменимыми специалистами, ха, на ваше место найдется десяток желающих в первый же день после размещения объявления. Нам ничего не стоит уволить всех вас прямо сейчас. Обязательно проведу серьезный разговор с управляющим ресторана, эта ситуация не останется без последствий. Импровизированный оратор демонстративно загибает пальцы, перечисляя. Бесплатное трехразовое питание высочайшего качества, стабильная заработная плата, щедрые чаевые от состоятельных клиентов, предоставление жилья в корпоративном общежитии. Вам все еще мало? Голос повышается до опасной отметки. Где вы еще найдете такие условия? Абсолютно верно говорят, что современная молодежь совершенно не ценит деньги и возможности. Ничего, я возьму все под личный контроль. Он резко разворачивается к Чень Айлинь. У меня вопрос к вам. Голос становится тише, но от этого не менее угрожающим. Куда вы смотрели все это время? И только не пытайтесь вешать мне на уши лапшу о том, что не заметили проблему. Это ваша прямая обязанность. Если вы не способны видеть дальше своего носа, то у меня большие вопросы, как вы оказались на должности администратора.